Традиционно Мишка обедал в кафе на Садовом кольце с товарищами по службе. И как только компания зашла в предприятие общепита, я влез в телегу. Предварительно для решимости я выпил бутылку вина, одновременно рассудив, если зацапают, то, ориентируясь на алкоголь, подведут статью без цели хищения, то бишь решил прокатиться, по-дурному разыграв товарища. А не поймают? Мое счастье. Сел, завелся и рванул так, что аж резина взвизгнула. Укорил себя рассеянно. Потише, машина-то, между прочим, не чужая. В запасе, учитывая процедуру обеда, панику, налаживание. В попыхах из горлышка выпитый мною литр смелости начислял градусов 18. Ерунду. Но от дикой нервной перегрузки я захмелел так, что с ужасом постигал, еле держу дорогу. К перекрестку подлетел на всех парах, едва не воткнувшись в грузовик впереди. Дал по тормозам, инерция кинула меня на руль, нога соскочила с педали сцепления, и машина, дернувшись, в судороге заглохла. Трясущейся рукой нащупал ключ, с силой повел его в замке и тут же ощутил пустоту под пальцами. В обратную сторону, дурак, обломал. Сзади сигналили, потом начали объезжать. От светофора ко мне двинулся постовой. «Пьяный? Угон?» — прошелестели мысли ломкой осенней листвой по асфальту гонимой. В дубленке, в отутюженных брюках я полез под машину. Рукой вцепился в лонжерон, на лицо мне стекала грязь. Я видел мокрый бугристый асфальт, мчащиеся в венчиках водяной пыли колеса автомобилей и рядом крупным планом сапоги гаишника. «Ну что у тебя там?» — эхом донесся вопрос. Я перевел дыхание, чувствуя на зубах песок и отдающую запахом масла глину. С трудом сквозь страх оцепенения пьяный дурман выдавил: «Заглохло». Сапоги потоптались. «Перегораживаешь движение». Услышалось грозное, но и неуверенное чуточку. «Давай к обочине и там копайся, понял?» «Сейчас», — просипел я, заставив раздвинуться губы. Сапоги зашагали прочь. Ободрав лицо о порог, я вылез из-под машины. Ногтями схватил заусенец обломка, торчащий из-под паза, повернул. «Тух-тух-тух-тух-тух», — подхватил движок, и я врезал по акселератору так, что стекла в домах дрогнули. Постовой погрозил мне палкой, полосатой, как тюремная одежка особо опасных, дружелюбно, впрочем. А в гаражах было тихо. Никого. Закрытые двери. Я загнал машину в бокс. Я был трезв, только ощущал себя выпотрошенным каким-то. Огляделся, стирая хрустким обледеневшим снежком грязищу с дубленки. Солнышко. Капель бомбит лужи. По-весеннему сонный мир. Покой. А ведь сейчас облава. Летят опермашины. Мишка долбает себя кулаком в грудь. Кореша подтверждают. Милиция изучает след острого старта. Десятки людей ищут меня, преступника, отщепенца. Я содрогнулся. По коже с порывом свежего, пахнущего почками и талостью ветерка побежали, отвердевая мурашки, и до воя захотелось все повернуть назад. Ведь не будет от этой Волги радости, только вечная боязнь разоблачения. С повинной, что ли? Или бросить на обочине? Нет, на попятную поздно. А когда поздно началось, где был тот момент, после которого стало поздно? И почему он был? Кто я? Ворюга?